Гертвиг горделиво выпрямился, словно став выше ростом. «Его Величество Морна IX». «Еще раз простите», — сказал поручик. «Тысячу раз простите, если что не так. Видите ли, я здесь недавно и плохо знаком с вашей географией, так что не сочтите за обиду. Не будете ли вы так любезны объяснить, где лежит страна, которой правит достопочтенный Морн IX?» «Здесь!» — Гертвиг описал обеими руками широкий полукруг. Рукава сползли ниже запястья, и стало видно, что в правой руке у него и точно некая металлическая трубка на черной рукояти. Оружие, безусловно. «Здесь?» — с искренним недоумением переспросил поручик. «Но здесь, простите, империя...» «Здесь было и остается королевство Клендор», — отчеканил Гертвиг непререкаемым тоном. «Вы, видимо, еще не знаете, от вас это скрыли. Змееглазые прилетели с кровавой планеты, когда окончательно ее погубили. У них было оружие, каким наши предки не располагали. Им удалось разбить наши армии и покорить наше королевство». «Я догадывался», — серьезно сказал поручик. «Ну а что они сюда прилетели, мне уже доводилось слышать. Но ведь не может же быть, чтобы вам было 500 лет». «Ну, конечно, нет. Мне 45». «А вашему королю, простите?» 29». «Но ведь, насколько мне известно, это все происходило 500 лет назад». «Ну и что?» — усмехнулся Гертвиг. «Настоящие люди, способные хранить верность человечеству, престолу, клятве хоть 1000 лет, хоть 2». Поручик даже присвистнул. «Так вы что же, все эти столетия...» «Представьте себе», — величаво проговорил Гертвиг. «Все это время, несломленные, в глубочайшей тайне продолжали блюсти верность. Тех, кого змееглазым удавалось схватить, заменяли новые. 5 столетий династия продолжалась, ни разу не прервавшись. Его Величество Морн IX имеет законнейшие права на престол Клендора. А учитывая некоторые происшедшие за это время династические браки и на Кламорану, и на Роутек, у нас имеются подробнейшие генеалогические выкладки. Значительная часть наших архивов уцелела, как ни старались змееглазые. Когда возникнет такая необходимость, мы готовы их представить. Никакими самозванцами, могу вас заверить, и не пахнет. Его Величество — законный государь». «Лихие ребятушки», — подумал поручик с некоторым уважением. 500 лет скрываться? Куда там нигилистам и прочим карбонариям? 500 лет сохранять династию и даже заключать некие браки, дающие право на другие короны? Вот только выглядит это как-то опереточно. Если исходить из насквозь житейских, практических соображений, вывод печален. Уж если за 1500 лет эти упрямые заговорщики так и не смогли добиться хоть какого-то успеха, то крайне сомнительно, чтобы им это когда-то удалось вообще. Много воды утекло. Не находится, надо полагать, достаточного количества сторонников и сил, чтобы вернуть мир к тому положению, в каком он пребывал 500 лет назад. 500 лет все-таки. Сложился крайне устойчивый порядок вещей. Вообще это многое объясняет. Теперь понятно, почему благородное сословие с кошачьими зрачками, а все прочие с привычными. Были такие подозрения, еще когда Элвик указала на Марс. Они, надо полагать, смели прежнюю аристократию начисто. Не истребили под корень, но заняли ее место. — И что же, собственно, вы от нас хотите? — спросил он, старательно выдерживая нейтральный тон. — Но это же ясно, — сказал Гертвиг. — Помощь от людей против змееглазых. Люди должны держаться вместе против тварей с другой планеты. У вас ведь нет змееглазых в вашем мире. — Ни единого, — сказал поручик чистую правду. В жизни про них не слышали. Может, они и обитают на этой самой красной планете, но к нам пока что никто оттуда не прилетал. — А если все же прилетят однажды и поработят? Люди — это люди, а твари — это твари. Я знаю, что вы совсем недавно прибыли и мало что про нас знаете, но пора вам понять, где друзья, где враги. — Мы тут, конечно, недавно, — сказал поручик с самым тщательным образом, подбирая слова. — Однако я что-то не слышал про бунты, восстания, да и не видел особого порабощения. — По-вашему, это не порабощение? Свергнуть законную династию, разорить и вытеснить благородное дворянство и сесть на их место? Поручик благоразумно промолчал. Что-то в этом господине, безусловно, имелось от фанатика, а с такими дискутировать не стоит, особенно когда их шестеро, и у каждого здоровенные ножище за поясом. Возможно, пришельцу вроде вас наша земля и покажется тихим болотом, сказал Гертвиг. Но могу вас заверить, что скоро все лопнет. Уж этого удара они не переживут. Мы копим силы, копим оружие. Мы, наконец, теснейшим образом сотрудничаем с цвергами. Только не говорите, будто не знаете, кто это такие. Знаю. Отчего же? Что-то вы довольно неприязненно это произнесли. Неужели и у вас есть цверги? Ни единого. На всякий случай, — сказал поручик. С точки зрения юридического крючкотворства он нисколечко не лгал. Там, откуда он пришел, не было никаких цвергов. Там были альвы. Но, вот видите, значит, вы судите о цвергах только на основании того, что вам наговорили любезные хозяева. Очень любезные, — процедил он, насмешливо кивая в сторону спальни. А между тем, это древнейшие обитатели земли, жившие здесь еще до людей, и змееглазых они ненавидят не менее нашего, потому что сами жертвы этой напасти, и в союзе мы многого добьемся. Недолго ждать. Вот поэтому и хотим связаться с вашим начальством, чтобы вы побыстрее осознали истинное положение дел и не попали в неудобное положение, когда мы начнем расправляться с узурпаторами. Давайте говорить о деле. Я не намерен засиживаться тут надолго, мало ли что. Вы должны как можно быстрее устроить мне встречу с вашим начальником. Это змея? Он вновь кивнул в сторону спальни. Конечно же, побежит жаловаться своим, но это меня не особенно беспокоит. Мы от них великолепно умеем ускользать, у нас опыт столетий. Главное, чтобы вы ничего не выдали, иначе смерть. Вам понятно? Понятнее некуда, — сказал поручик. На восточной окраине города есть кабачок «Синий вепрь». Кабачик — мой человек. Ему вы и сообщите место и время. Он поднял руку, медленно погрозил пальцем. Только не вздумайте. Кабачик совершенно не способен дать какие бы то ни было ниточки. Он всего лишь пересылает то, что ему приносят. Да, и встречу мы постараемся обставить так, чтобы не угодить в ловушку. Вы все уяснили? Конечно. Тогда позвольте откланяться. Не тяните с ответом, иначе мы можем решить, что вы чересчур тесно связались с этими тварями. А это ничего хорошего вам не сулит. До встречи. Он коротко поклонился и выскользнул из комнаты.